Глава 4, эпизод 1. Окончательно завершив осмотр тела, Кайлин снова изящно обогнул данное им обещание, выйдя из комнаты помыть руки, и тем самым избавил себя от необходимости одевать Сорина обратно и складывать в приемлемое положение его голову и переломанные руку и ногу. Поскольку и Анел с Шандером занимались этим в его отсутствие, а он обещал, что покойного никто не будет трогать, только в его присутствии. Столкнувшись на обратном пути с Николаем, Кайлин сообщил, что они закончили, и договорился съездить на то место, где тело с утра нашли. Но уже после обеда, разумеется. А до того они вполне могли успеть поговорить с молочницей Юликой, которой снова направились всей толпой. У нужного им дома в сугробе возился пацан лет этак 10, да так усердно, что уже был похож на снеговика, облепленный снегом с ног до головы. «Здрасте, дяденька Янел!» — радостно поприветствовал он, вывалившись из сугроба прямо им под ноги. «А это с вами кто?» «А это полиция из Кронебурга», — серьезно ответил Ионел. «Это из-за Сорина, что ли, приехали?» Ионел важно кивнул. «Это капитан Фаркаш, а это господин Неманич», — представил он выдающихся гостей. «Мы пришли с тетушкой Юликой поговорить». «Здрасте!» — протянул пацан, тут же радостно воскликнул. «Ого!» и побежал в дом, выкрикивая по пути: «Ба! Ба! Там к тебе господа полицейские! Ба! Прям с города!» Время было обеденное, так что Юлика встретила их между печкой и кухонным столом, где сновала вместе с невесткой, собирая все к обеду. Женщиной она была весьма бодрой и совсем не выглядела старой, невзирая на трех внуков, которые крутились под ногами у бабки и матери, норовясь стянуть со стола, если не кусок хлеба, то хотя бы луковицу. «Богородица Пресвятая!» — всплеснула руками Юлика, увидев всю их делегацию. «А я уж думала, врет этот шельмец маленький. Да чего ж вы сюда-то? Да вы вон в Касамаре, как для гостей положено. Я сейчас там на стол соберу». Кайлин отрицательно помотал головой. «Нас у Андры к столу ждут, а к вам мы только по делу, ненадолго». Решительно отказался он, прекрасно зная, как трудно может быть выбраться из пучины сельского гостеприимства. Особенно если гости такие важные. Прежде чем они ушли от мельника, их успели позвать к столу 4-жды, все, включая мать покойного Сорина. Но Кайлин был непреклонен. «Все равно вы проходите вон туда. Ионел, ты проводи гостей, я сейчас». В Касамаре, как водится, все было очень нарядно, так что аж в глазах рябило. Расшитые розами подушки, расшитые розами полотенца, висящие на ковре, на котором, разумеется, были вытканы розы. Покрывало в розах. Скатерть на столе с розами по кайме. Кручёные из ткани и бумаги розы украшали рамку особо ценного образчика светописи, общего семейного портрета, делать который, разумеется, специально ездили в город. По столь торжественному случаю вся семья, разумеется, была одета в выходные наряды, вышитые розами. Хорошо, хоть светопись была не цветная. Это единственное серое пятно среди окружающего разгула всех цветов радуги успокаивало глаз. Юлика вошла буквально через минуту, торопливо вытирая руки о передник. «Капитан Шандер Фаркаш», — представился Шандер, привстав со стула. «Да вы сидите, сидите!» — замахала на него руками Юлика и уселась напротив. «А это господин Неманич», — представил Шандер Кайлина. На этот раз без специалиста. Юлика и так была сражена гостями в самое сердце. Кайлин коротко кивнул. «Вы ж про Сорина спросить хотите?» «Да, расскажите все, что сможете припомнить», — попросил Фаркаш. «Даже если вам покажется, что это неважно. Может, следы какие-то видели рядом? Предметы?» «Да какие следы? Там все снегом замело», — махнула рукой Юлика. «Почитай, до самого утра мело без перерыва. И темень же еще стояла. Нынче под Брумалью светает поздно». Кайлин усмехнулся. Его неизменно забавляли старые рамейские названия и термины, тут и там возникавшие в румельском языке почти без изменений, разве что с другим выговором, причем чаще всего именно в деревнях. Тут, к примеру, до сих пор называли новолуние календами, а полнолуние — идами. А зимнее солнцестояние вот было брумалии. Хорошо, не сатурналии. Хотя в городе праздник всегда называли йолем на фрезский манер. Удачное короткое словечко быстро прижилось у всех пестрых народов, населявших Семиград. Им даже в холмах иногда пользовались. Только румельские крестьяне по привычке хранили верность памяти давно ушедшей империи. «Как же вы его разглядели? Среди темени-то!» — тем временем уточнил Шандер. «Да сама не знаю как», — Юлика всплеснула руками. «Гляжу, из-под снега торчит что-то. Я фонарем туда посветила, гляжу. Рука. Ох, страху набралась. А ну как строгой из сугроба выскочит». «Строгой по сугробам не прячутся», — утешил ее Кайлин. «Да мне ж откуда знать?» — Юлика вздохнула. «А следы там, если и были какие, так все замело потом. Там и крови-то сперва видно не было под снегом. Я гляжу, не шевелится вроде. Ну, думаю, авось не строгой. Так надо ж откопать, вдруг живой еще. Кто ж знал? Я снег разгребла маленько, а там черное все. Ну, красное, но темень же, все черное от крови, сплошь. Как в ссоре не осталось-то ее хоть сколько-нибудь?» «Как именно он лежал?» — спросил Фаркаш. Юлика нахмурилась и принялась сосредоточенно показывать, поводя в воздухе руками. «Ну, дорога, значит, вот тут-то, а он вот этак на обочине ногами к ней, наискось. Шага три там от дороги было, наверное». «И на дороге тоже никаких следов крови нигде не было?» — поинтересовался Кайлин. «Только на обочине под снегом?» «Да, может, и были. Так темень, я не видала точно. Вы у Николая спросите, может, он видел, когда Сорина забирал?» Тут она решительно набрала воздуха в грудь и выпалила. «Вы расследуете, конечно, только все одно это приколич. Оборотень!» «Так вот от кого эти слухи пошли», — обрадовался открытию Кайлин. Шандер попытался сохранить невозмутимую физиономию, но вышло у него не очень, и он заметно скривился. «А почему вы так решили?» — дружелюбно поинтересовался Кайлин у Юлики. «Ну а кто ж еще? Чтоб этак живого человека подрать за просто так. Всем известно, что приколич, если уж где завелся, овец поест, а людей, ежели встретит, задерет из лютой звериной зависти к тому, что не выпала им его страшная доля». «Жуткие твари», — сочувственным тоном сказал Кайлин, глянув на совсем уж выразительно перекосившуюся физиономию Шандера. «Но, говорят, они самоходок очень боятся. Если что, будем его моей самоходкой отпугивать». «Думаете, поможет?» Очень серьезно спросила Юлика. «Точно поможет», — заверил Кайлин, с трудом удерживая серьезное выражение на лице. «Я проверял». Когда они вышли от Юлики, Шандер нарочно приотстал от Ионелла, ведущего их к дому бабки, и потянул Кайлина за собой за рукав только для того, чтобы сообщить ему зловещим шепотом: «Я вас, Неманич, когда-нибудь придушу. Честное слово. Из лютой звериной зависти?» — тихо спросил Кайлин и весело фыркнул в кулак.